Алло. Какого хуя? Здравствуйте. Это звонят вам из агентства... Это из агентства недвижимости «Ваш дом в наши руки». Ага. Да. Вот знаете, у нас недавно была заявка на то, что вы переводите на нас свою квартиру. Когда охуею, и то не переведу. Ну почему? Да почему? Нахуй ты сдался? Кто ты, блядь, есть-то? Что ты? Чтобы по тебя переводили, блядь. Немедленно. Вот тюрягу я на тебя, блядь, переведу. Немедленно прекратите ругаться. Тюрягу, ебёна мать, я на тебя переведу. И дверь твою нахуй сполсую. Паскуда из 218-й. И объявление на весь подъезд скажу. Обратите внимание.